Глава вторая. Рано утром, еще на рассвете, Влад с трудом продрал глаза и похлопал свою подругу по обнаженному крепкому бедру. «Эй, воительница, вставай! У нас еще куча врага недобитого, а ты разлеживаешься. Убегут ведь, не дождавшись!» «Не убегут. Догоню!» Амалия сладко потянулась, выгнувшись, как кошка, и рывком соскочила с постели. Затем она проделала несколько разминочных упражнений, повернувшись к Владу спиной, и когда она наклонялась до пола, хитро поглядывал на него между расставленных стройных ног. «Прекрати, чертовка!» — возмутился лекарь. «Нам с тобой еще во дворец идти нужно. Ты чего тут заманиваешь? Нам спешить надо. Впрочем, 5 минут погоды не сделают». Решив это, он сгреб подружку в охапку и завалил на постель. Не скоро они зашагали по улице. В 5 минут, конечно, не уложились, да надо было еще и сполоснуться, и пару пирожков на ходу запить виноградным соком. В общем, выбрались только минут через 40. Влад, сильно торопясь, прибавлял шагу, отчего его спутница, обладающая миниатюрным ростом, приходилось практически за ним бежать. В этот раз они оделись соответственно военному положению. Влад был в простом костюме, не стеснявшем движений, правда, из очень хорошей и дорогой ткани, а Малия в кожаном костюме, специально сделанном для нее. Он был сшит из очень тонкой мягкой кожи, а кроме того дышал через множество микродырочек, пропускающих воздух к ее телу. В нем она не потела и не мерзла, а выглядела просто потрясающе. Черный костюм обтягивал ее, как вторая кожа. На ногах девушка носила короткие кожаные сапожки с нескользящей подошвой из акульей кожи и металлическими вставками в мысках, чтобы можно было бить носком. За ее спиной торчал меч, которым Амалия владела в совершенстве. Этот меч был выкован из очень прочной булатной стали и укреплен Владом. Он никогда не тупился и разрубал все, чего бы ни коснулся. Его режущая кромка составляла всего 1 молекулу. И Влад, и Амалия предпочитали носить оружие на спине. Клинки их катан были очень гибкими, и при вытаскивании их из ножен это давало преимущество в доли секунды. Будь у них другие мечи, им бы потребовалось на это больше времени, да и пришлось бы прикладывать усилия, но модифицированные Владом клинки были само совершенство. Впрочем, сейчас Влад не имел при себе меча. С тех пор, как стал сильным магом, он не испытывал необходимости биться таким грубым оружием. Его сила заключалась в его магии. Улица, ведущая к дворцу императора, была заполнена солдатами, которые с интересом смотрели на идущую вверх в гору парочку. Вернее, смотрели на девушку в черном, а потом уже обращали внимание на шагающую с ней рядом высокого мужчину в простой одежде. Он быстро шел вперед, погрузившись в свои мысли и не обращая внимания на происходившее вокруг. А посмотреть было на что. Отсюда, с холма, на котором располагался дворец императора, а также особняки вельмож, был виден почти весь город, и было заметно, что над ним поднимаются столбы дыма. В городе смута. Воспользовавшись тем, что власть ослабла, а стражники оттянуты на защиту дворца императора, деклассированные элементы принялись громить центр, грабить лавки и дома богатых горожан. В воротах лекаря встретил капитан стражи, знавший Влада в лицо. «Скорее, господин Влад, император и господин Санрат рвут и мечут, в городе бунт, вас ждут!» Влад кивнул и прошел на территорию дворца, сопровождаемый Амалией. Везде были видны следы приготовления к обороне на случай штурма. Видимо, власти опасались, что толпа погромщиков пойдет во дворец. Влад с тоской подумал о том, что ему совершенно невыгодно сейчас вот это безобразие. У него дома, в его замке неприятности, а он вынужден тут утихомиривать толпу хулиганов и грабителей. Миновав анфиладу комнат, в каждой из которых находилось не менее 3-5 стражников, внимательно осматривавших проходившую мимо пару, Влад попал в знакомый кабинет, где за столом сидели император, Санрат, генерал Москов и 2 офицера. Влад их не знал. «Ну, наконец-то!» — угрюмо проворчал Санрат. «Чем вы там занимались, пока город в огне?» «Впрочем, знаю, чем». Он посмотрел на соблазнительную фигуру Амалии и добавил. «Можно было и потом этим заняться. Сейчас уничтожат столицу. Где жить будем, а? Забыл. У вас же замок есть и клиника. Вы-то сбежите отсюда вмиг, да? Что за жизнь? Но ни на кого нельзя положиться». Эти бестолочи не могут утихомирить разбушевавшуюся чернь. Этот заявляет, что его гвардейцы не предназначены для усмирения безоружной толпы, а этот кувыркается с девкой вместо того, чтобы возглавить наведение порядка. Меня окружают одни болваны. Влад сел к столу, холодно посмотрел на Санрата, фиксируя ее взглядом и дожидаясь, когда стихнет фонтан ругательств и оскорблений. Ему хотелось повернуться и уйти, хлопнув дверью, и пусть сами расхлебывают кашу, которую заварили по глупости и недальновидности. У него и своих дел хватает, чтобы еще выслушивать всякую чушь. Император во время всей этой проникновенной речи своего советника молчал, и было похоже, что он находится в прострации и мало чего соображает. Лекарь даже подумал, может, он обкурился или съел чего-нибудь. Слишком уж бессмысленным и тупым был его взгляд. «Вы закончили, господин Санрад?» Голос Влада был холодным и скрипучим, как январский снег. «Тогда, может быть, расскажете мне, что происходит?» Санрад осекся на полуслове, видимо, вспомнив, что Влад никак не относится к числу его подчиненных, а напротив, он сам обязан этому человеку тем, что вообще тут сидит и распинается. «Извините, господин Влад, мы все уже немного не в себе. Итак, стража со всего города стянута в район императорского дворца. В результате оголилась большая часть города. Воспользовавшись этим, чернь, видимо, подстрекаемая мятежниками, начала громить лавки и магазины. Гвардейцы отказываются идти на усмирение толпы. Грязное, мол, это дело. Они стоят по периметру города и ждут атаки мятежников. Пехота тоже находится в состоянии ожидания атаки, а город тем временем уничтожается. В общем, полный идиотизм. Вот два командира. Полковник Гарсов, начальник стражи, полковник Шарадан, командир пехотной части, ну и генерал Москов, командир частюль гвардейцев. Какие будут мысли по поводу усмирения? Мне бы хотелось услышать мысли командиров, что они думают делать. Это дело стражи, пусть они усмиряют чернь. Москов вскочил с места и стал брызгать слюной, покраснев как помидор. У меня вообще половина бойцов ушла к мятежникам. А если и эти примкнут? Я отказываюсь гнать своих гвардейцев против толпы на верную гибель. «Вы чего говорите?» — взял слово начальник стражи, высокий мужчина лет 40 с умными темными глазами. «Стражники слабо вооружены, а там разъяренные, напившиеся в крови толпа. Их сразу сомнут. Что толку людей губить? Вон командир пехотной части есть. Пехотинцы хорошо вооружены, у них есть латники. Пусть они займутся». Их обучали драться с превосходящими силами противника. «Ну что скажешь, Шарадан?» «Что я скажу?» Шарадан яростно стукнул кулаком по столу. «Мои солдаты сброд. Они плохо вооружены и обучены. Кольчуги и броня расползлись от времени. Держатели щитов сгнили. Я сколько раз вам говорил, что в случае боевых действий воевать будет некому. Я писал депеши императору, где они? Нам нечем убивать мятежников. Казначей задерживают выплаты по полгода. Солдаты бегут, офицеры пьют и таскаются по бабам. Вот наша армия. Из 5000 штатных единиц корпуса укомплектовано только 3000. И так в каждом корпусе. А у мятежников полный комплект, уверен. У герцога они получают оклад, премиальные. Вы думаете, зря ваша гвардия ушла к Ламутскому? В его личную гвардию. И мои пехотинцы разбегаются. Вот такая ситуация, господин фельдмаршал». В комнате повисло молчание, прерываемое лишь тяжелым дыханием сидящих мужчин. Четыре пары глаз смотрели на Влада с нескрываемой надеждой, как будто он мог сделать чудо и вынуть из кармана готовую армию. Но их фельдмаршала охватила тоска. «Зачем это все ему надо? Зачем? С этим сбродом лезть в гущу уличных беспорядков? Будет много, очень много крови». «Как давно начался бунт?» — Влад постучал пальцами по полированной столешнице. «Что сделано за это время?» «Бунт вспыхнул утром», — ответил начальник стражи, хмуря брови, на городском рынке. «Кто-то стал кричать: „Ломай, хватай все, императора убили, власти нет, все можно“. И понеслось. Ломают магазины, лавки, жгут. Теперь волнения перешли в район, где живут купцы и мелкие дворяне. Приступом берут дома, убивают, грабят». «Что у нас в прямой досягаемости? Какие силы? Ну, стражи, гвардия. Сколько бойцов?» «Стражи 1000 человек. Гвардейцев тоже 1000. «Сколько примерно участников бунта? Сколько мародеров?» «Около 10 000. Их вооружение. Что у них есть? Мечи, кинжалы? Что есть?» «Хм», — начальник стражи недоуменно пожал плечами. «Да что у них может быть? Ножи, палки, может, и мечи, что взяли у побитых ими стражников и солдат?» «Господин Санрад, сколько магиков в нашем распоряжении? Сколько осталось верны императору и вам?» «Тут дело не только в том, что остались верны, а сколько в распоряжении. Академия магии недоступна, путь к ней перекрыт бунтовщиками. У нас осталось только 3 магика, что перешли на нашу сторону. Я, да вы, и все». «Не все. У меня в поместье еще 3 магика. Макабер, Марина и Аканфий. Все уровни магистра. Воинские склады доступны?» «Да, склады стражи. Пехотные недоступны, они рядом с пехотными корпусами тоже недоступными. Чтобы подойти к корпусам по периметру города, надо миновать скопление бунтовщиков. Мы посылали гонцов, но они, видимо, не прошли, известий нет». «А как здесь оказался полковник Шарадан? И главное, зачем, если у него нет армии и нет подчиненных? Чего он тут болтается?» «Я не болтаюсь», — рассердился Шарадан. «Я ночевал в своем поместье, когда начался бунт, а пробиться к своим подразделениям уже не смог. Вы, господин Влад, следите за своим языком, а то...» «Что «а то»?» — опасно сощурился Влад. «Вы болван. Вы тупой болван, который распустил армию. У вас ее вообще нет. В городе мятеж, погром, а вы даже не знаете, где ваша армия и что она делает. А если она сейчас идет маршем на штурм дворца императора, тогда вас повесить мало? А может, прямо сейчас отрубить вам голову?» Из-за спины выдвинулась Амалия, взявшаяся за рукоять меча. Еще полсекунды, и голова полковника скатилась бы на пол. Он понял это и побледнел, вжавшись в свое кресло. Влад кивнул Амалии. «Не надо. Господа, сделаем вот что. Оставляем вокруг дворца 300 человек стражников. Вполне хватит, чтобы удержать узкую дорогу и стены дворца. Остальных, всех, и гвардейцев тоже, собирайте на дворцовой площади. В арсенале надо срочно получить максимальное количество луков и выдать их тем, кто хорошо умеет стрелять. Надеюсь, хоть это могут ваши стражники и гвардейцы. Мы в состоянии найти хотя бы 1000 луков, ну и стрелы к ним. И еще, нужны большие щиты, я видел такие полуцилиндрические тяжелые пехоты. Нужно несколько сотен таких, чем больше, тем лучше. Господин Санрад и Ваше Величество, какие у меня полномочия?» Неожиданно сидевший до этого в ступоре император как будто очнулся и плаксивым голосом сказал: «Делайте, что хотите, только прекратите этот ужас. Я подпишу указ о введении военного положения. Подготовьте сейчас же». Санрад, не вызывая никого из секретарей, взял лист пергамента и стал что-то на нем писать. Минут 10 он сосредоточенно выводил слова, затем помахал в воздухе листом и прочитал: «Я, Мятислав III, Божьей волею император Истрии, ввожу в стране военное положение до тех пор, пока не будет подавлен мятеж и устранена опасность для трона. Ответственным за устранение мятежа назначается фельдмаршал господин Влад, граф Савалов, барон Унгерн. Ему придаются чрезвычайные полномочия вершить суд, казнить и миловать. Все вооруженные силы передаются в его подчинение с беспрекословным подчинением командиров. Он имеет право своей властью смещать и назначать командиров частей и подразделений. Финансирование будет осуществляться из императорской казны. В случае недостаточности средств фельдмаршал имеет право реквизировать любое движимое и недвижимое имущество в пользу короны». «Подпись», — завершил чтение Санрад и, обратившись к Владу, спросил: «Устроит такой указ, господин Влад?» Санрад еще раз помахал пергаментом, суша чернила. «Устроит», — буркнул Влад. «Честно говоря, мне это все так противно, все это возня, эти дрязги». «Потому я и написал такой указ», — усмехнулся Санрад. «Если бы это было вам приятно, я бы не пошел на это. Ваши полномочия может теперь отменить только император, понимаете? У вас неограниченная власть. Слышали, господа? Он теперь может любого из вас казнить или наградить». «Это получается, что диктатор?» — ошеломленно спросил Шарадан. «Да у него власть будет как у...» Шарадан поглядел на императора и затих, видимо, обдумывая произошедшее. «Значит, диктатор», — сказал, как отрезал магик. «Ваше Величество, подпишите». Санрад положил документ перед императором и подал тому перо. Мятислав взял его, обмакнул в чернильницу и медленно написал через все поле: «Утверждаю, сего дня», и поставил дату. Санрад взял лежащую рядом печать, красный сургуч, провел над ним рукой, и горячий сургуч закапал на лист. Магик приложил печать, снова провел рукой, и Влад увидел, как отпечаток на сургуче засветился. «Все, указ вступил в силу. Теперь вы, фельдмаршал, практически диктатор. И ваша обязанность — устранить опасность трону. Это и в ваших же интересах, так как герцог — ваш заклятый враг». Санрад взял со стола чехол, круглый небольшой тубус для хранения свитков, положил туда указ и подал Владу. «Потом надо будет снять несколько копий в канцелярии, когда будет время, для архива. Сейчас же главное — остановить бунт, пока толпа не разнесла весь город. Действуйте, военачальник». Влад задумался, несколько минут сидел молча, потом скомандовал: «Москов и Гарсов собирают всех своих бойцов на Дворцовой площади, скрывают арсенал и вооружают максимальное число людей луками. Готовность 2 часа. Через 2 часа люди должны стоять у дворца в боевой готовности. Шарадан идет со мной. Где 3 магиков, господин Санрад?» «Сейчас будут». Магик дернул веревку звонка и отдал команду появившемуся секретарю. Через 3 минуты в помещение вошли 3 магика, перекованные Владом. «Идите за мной. Следите по сторонам. При атаке отбивайте ее чем можете. Все ясно?» «Ясно». Магики синхронно кивнули. «Все, все разошлись. Господа, надеюсь, мне не придется применять никаких жестких мер к нерадивым солдатам или офицерам», — произнес Влад. «Если я обнаружу саботаж или же разгильдяйство, наказание — смерть. Так объясните своим подчиненным. Если кто-то откажется идти на улицы города, смерть на месте. И еще, скажите, им будет выдано месячное жалование. Сейчас мы с Шараданом этим займемся. А вы, господин Санрад, берегите нашего императора. Без него все наши усилия бесполезны. 300 бойцов вам вполне хватит на случай отражения атаки. Шарадан, вы знаете дорогу к казначею?» «Знаю, пойдемте за мной». Шарадан с мстительной улыбкой вышел из кабинета и пошел по дворцу, переходя длинными коридорами из одной части в другую, пока не дошел до богато украшенной двери метров около 3 высотой. Вот тут он сидит, казначей Амбрук. Он постоянно задерживает оплату войску. За дверью канцелярия, а в конце канцелярии его кабинет. Влад толкнул дверь канцелярии и вошел в длинное помещение, заставленное столами. По стенам комнаты были установлены длинные полки, на которых лежали горы свитков. За столами сидели мужчины разного возраста, чего-то пишущие в свитках и посыпающие их песком для высушивания. Несколько писцов собрались в кучку и разговаривали, обсуждая последние события. Увидев Влада в сопровождении Амалии, трех магиков и Шарадана, они ошеломленно замолчали, потом один из них что-то шепнул коллегам, видимо, о Владе, и те с интересом стали рассматривать лекаря и его сопровождающих. «Где казначей?» — Влад обратился к группе писцов. «У себя в кабинете, не изволили беспокоить, занято-с», — ответил один из мужчин. «Ничего, побеспокоим». Влад прошел через комнату к таким же, как на входе в канцелярию, дверям и попытался их открыть. Двери были заперты, и, подергав их, лекарь начал стучать в них кулаком. Тяжелые дубовые двери отзывались глухим звоном, и Влад продолжил это дело уже ногой, достигнув того же результата, что и прежде, а именно никакого. Никто не отвечал, дверь была закрыта. Окончательно разъярившись, Влад приказал всем отойти назад. Его спутники послушно отступили, а лекарь собрал воздушный кулак и врезал по двери со всей магической мощью. Эффект был такой, как будто в двери врезался груженный кирпичами грузовик. Обе створки влетели внутрь, подняв облако пыли и загрохотав, как подорванные гранатой. Дождавшись, когда пыль осядет, Влад со всей командой прошел внутрь кабинета. Это было большое помещение, роскошно обставленное. Письменный стол на резных ножках, покрытых позолотой, стулья и кресла из той же компании. На стенах картины, а сами стены затянуты драгоценными шелковыми обоями с позолотой. «Неплохо обустроился казначей», — протянул Влад. «Говорите, по полгода жалований не видали? Ну-ну, ищите хозяина кабинета». «Вон там что-то скрипнуло», — показала рукой Амалия. «Там кто-то был». Она бросилась в дальний угол, где за занавесками виднелась еще одна дверь. Распахнула ее и тут же отпрыгнула в сторону. Из проема вылетел арбалетный болт и воткнулся в кресло, уйдя в него почти целиком. «Эй, Амбрук, не дури!» — крикнул Шарадан, опасливо отходя от раскрытого дверного проема. «Это я, Шарадан. Тут фельдмаршал и с ним сопровождающий. Выходи». «Какой еще фельдмаршал? Не знаю никакого фельдмаршала. Кто войдет, буду стрелять. Все вон отсюда. Сейчас стражу вызову». «Ему сколько лет?» — пожав плечами, спросил Влад. «Может, спятил от старости?» «Да вроде не так уж и стар, 50 лет». Шарадан тоже пожал плечами. «Может, напуган из-за заговора, везде видит происки мятежников?» «Эй, Амбрук, мы пришли по велению императора. Выходи. Нам нужно оплатить жалование солдатам». «Нечем оплачивать», — как из бочки гулко отозвался голос казначея. «Нет денег, идите отсюда». «Тогда выйди и расскажи, почему нет денег», — крикнул в проем Влад. «Как это в империи нет денег? Куда ты их дел?» «Не ваше дело, идите отсюда все». «Он точно спятил», — беспомощно развел руками полковник. «Надо его штурмом брать». Влад кивнул Амалии. «Только не убивай, живым его сюда». Она рванулась в дверь и сразу же стало слышно, как щелкнули тетивы спущенных арбалетов. Послышались голоса, удары, стоны, и в дверь поочередно вылетели два молодых человека, полноватые, высокие, с рыжими кудрями на голове. «Сыновья Амбруга», — прокомментировал Шарадан. Показалась Амалия, как муравей с ношей, превышающий ее в несколько раз. Мужчина лет 50 и весом килограммов под 150 волочился за ней по полу, подвывая и извиваясь, как червяк. «Сам Амбруг», — опять прокомментировал Шарадан. «Вот разожрался. Вот они где, деньги для пехотных корпусов. В задницу свою вложил». «Посади его в кресло», — приказала Амалия и Влад. «Ты их не поубивала?» «Нет, оглушила. А надо было поубивать? Я сейчас». Амалия сделала шаг к лежащим молодцам и потянула меч из ножен. «Нет, не надо, не надо, пожалуйста». Амбрук с ужасом смотрел на происходящее. «Чего вам надо? Я все отдам, все расскажу». «Хорошо, успокойся». Влад пододвинул стул и сел напротив казначея. «Амалия, не трогай их. Итак, Амбрук, где деньги? Где казна?» «Были плохие сборы налогов, казна пуста. И это продолжается уже давно. Мы не можем собрать налоги из дворян к югу от столицы, на землях Ламунского и его соседей. А там еще степняки мешают». «Амалия, иди погляди, чего они там делали в этой комнатушке?» Влад кивнул на дверной проем, из-за которого был извлечен казначей. «Может, там что-то найдется?» Девушка проскользнула в дверь и после некоторого затишья показалась, прижимая к груди несколько объемистых мешков. Подойдя к Владу, она брякнула их на пол, отчего в мешках зазвенело, а пол вздрогнул от тяжести содержимого. «А это что такое?» — вкрадчиво осведомился Влад. «И эти деньги откуда?» «Мы хотели укрыть их от бунтовщиков», — забегла глазами Амбрук. «Вдруг придут сюда, хотели укрыть в своем доме». «Врешь. Вот когда ты говорил про Ламунского, не врал. А про эти деньги врешь. Украсть хотел под шумок. И сколько ты так утащил денег? Говори. Впрочем, можешь не говорить». Влад поднялся, подошел к казначею, сосредоточился и проник в его память. Мелькнули события, картинки из жизни, он процеживал информацию и через несколько минут уже все знал. Здорово. Вы представляете, он украл больше 20 миллионов. Это самый богатый человек в стране. Тут у него около миллиона, не успел переправить свой дом, и дома 11 миллионов. Живем, господа. Ключи от сокровищницы суда, быстро. Амбрук трясущимися руками подал связку ключей, висевшую на его поясе. Возьмите, только не убивайте. А где же еще 8 миллионов? Недоуменно спросил Шарадан. Всего 12. Куда он мог деть остальные? Купил корабли, замок, товары. Что с ним делать-то? Влад замер в раздумье. Снести ему башку, что ли? Тут есть темницы? Есть, конечно, но насчет темниц. Это начальник стражи в курсе. Пожал плечами Шарадан и сел на стол у стены. Ясно. Влад перевел взгляд на одного из магиков, бывших с ним. Срочно найди начальника стражи. Пусть выделит 10 человек и подготовит камеру для заключенных. Пусть пока посидят. Мятеж подавим, разберемся и с ними. Магик убежал, и в комнате воцарилась тишина. Лишь на полу начал постановать один из оглушенных парней, да мелко стучали зубы казначея. Ожидание не затянулось. Через 10 минут в комнате появились 12 стражников в полном боевом вооружении. Казначей и его сыновья отправились в предназначенное место пребывания. Ну а Влад в сопровождении своих спутников и кряхтящих под тяжестью мешков стражников отправился в сокровищницу. Проходя через канцелярию с испуганными писцами, он остановился и сказал: «Казначей арестован за хищение средств и растрату. Есть кто-нибудь, кто может вести дела канцелярии?» Вперед вышел мужчина лет 50 с одутловатым лицом канцелярского сидельца и сказал: «Я начальник канцелярии Мороз. Веду все дела по приходу и трате денег казны. После исчезновения казначея, в общем-то, ничего и не изменится в делопроизводстве. Все, что делал господин Амбрук, лишь требовал вывести из казны какие-то средства, а к делопроизводству он отношения почти не имел. Так что, если вы оставите всех на местах, дела так и будут идти, бумаги писаться, учет вестись». «Это при вашем попустительстве он украл деньги?» – нахмурился Влад. «Можно и так выразиться», – невозмутимо сказал Мороз. «А что мы могли сделать? Он ставленник его императорского величества. Он приказывает, мы выполняем. Все его траты учтены, все выплаты зафиксированы. Я в любой момент могу предоставить отчет». «Хорошо», – успокоился Влад. «Я фельдмаршал, и мне даны особые полномочия». «Мы знаем», – также невозмутимо сказал чиновник. «Мы довольны, что вы начали наводить порядок. Чиновники помогут вам всем, чем можно. В конце концов, если мятежники сменят власть, мы окажемся на улице, так что можете на нас рассчитывать в полной мере». «Отлично», — совсем воспрянул духом лекарь. «Задача такая. Нужно выдать жалование за месяц стражникам и гвардейцам, которые находятся во дворце. Выделите людей и проследите, чтобы все прошло по спискам, было учтено. Полковник, останьтесь здесь и с господином Морозом займитесь этой проблемой. Учтите, у нас очень мало времени. Город громят, и того и гляди, здесь появятся мятежники. Мороз, назначаю вас исполняющим обязанности казначея. Получите ключи от сокровищницы. С жалованием и со всем остальным потом разберемся. И хочу предупредить. Меня обмануть невозможно, я все равно узнаю, если кто-то попытается это сделать. Я магик. Последствия могут быть страшными». Влад посмотрел на лица присутствующих. Оглядел огромный зал канцелярии, в котором работало не менее 70 человек, а может и больше. И вышел из дверей, оставив финансистов заниматься тем делом, которое они лучше всего умеют. Теперь нужно было посмотреть, как продвигаются дела с вооружением корпуса усмирителей бунта. Прошло уже не менее часа с тех пор, как он и офицеры покинули кабинет императора. К этому времени уже должны были собрать большую часть солдат. Влад вышел из дворца и замер. Вся дворцовая площадь была занята толпами солдат, сидящих, стоящих, орущих и молчащих. В воздухе висел стойкий запах мочи. Было безветренно, ну а солдаты, само собой, справляли нужду прямо тут, перед дворцом. К фельдмаршалу подошли командиры частей и сообщили. Луки и арбалеты раздали, около 500. Раздали дротики, копии и тяжелые щиты. Сейчас получат стрелы и болты, и можно будет выходить. Хорошо. Объясните солдатам. За мародерство – смерть. К мародерствующим жителям не подходить. Предупреждать криком, потом стрелять. Впереди идут солдаты с тяжелыми щитами, за ними лучники и арбалетчики. По команде командира щитники падают на колени, арбалетчики стреляют, потом тоже на колени стреляют лучники. Сзади идут обычные пехотинцы и защищают переулки, разбитые дома от мародеров. Всех, кто вооружен и бросается на солдат, убивать. Я хотел сейчас выдать всем жалование, но вижу, что мы не сможем это сделать по времени, затянется на часы, а город тем временем спалят. Сообщите бойцам, что жалование выдадут после усмирения мятежа. Организуйте питание людей. Все, через полчаса выходим. Доложите мне о готовности, я жду. Влад отошел в сторону, поискал глазами чистый участок земли, где бы он мог хотя бы постоять, но не нашел. Везде мусор, объедки, плевки и лужи. Махнув рукой, он пошел на территорию дворца. Туда солдат не пускали, потому ничего загадить там они не смогли. Найдя взглядом в глубине двора возле небольшого бассейна, в котором плавали разноцветные карпы, беседку, окруженную газоном с цветами, он с облегчением уселся на скамейку, откинув голову на удерживающий крышу столб. Его спутники, молчаливый магистр магии и Амалия, пристроились рядом. Влад посмотрел на Амалию, сжавшую губы с серьезным и хмурым выражением лица, и попросил. «Сходи в поместье, нам надо, чтобы сюда пришли Макабер и Аканфий. И пусть поторопится. Марина и Казал остаются защищать дом. Вряд ли заговорщики туда еще раз сунутся, но все-таки». Амалия кивнула и сорвалась с места. Ее черная фигурка мелькнула в воротах дворца и исчезла. Влад посмотрел на магиков, сидящих рядом с равнодушным, отстраненным видом, и подумал. Все ли у них в порядке с головой? За последнее время они не произнесли двух слов подряд. Это или их личная особенность, или же вторжение в их мозг было слишком резким и радикальным. Ну где мне было медленно и осторожно влезать в их головы? Не до того, тем более, что они были врагами. Потом разберусь, как и что. Главное, они не потеряли своих магических умений, разговаривает моя пушка или нет, по большому счету, до лампочки. Вы восполнили запасы силы? Зарядили как следует свои амулеты? Нет? А какого рожна вы сидите просто так? Сейчас же начинаете восполнять запасы энергии. Влад выругал себя за то, что он об этом не подумал. Видимо, эти магики все-таки получились слишком зомбированными, как куклы. Они не позаботились даже о том, чтобы восстановить свой боевой потенциал. Он даже не стал спрашивать их имен, решил называть их про себя первым и вторым. Магики закрыли глаза, впав в транс, а Влад стал размышлять и прикидывать, во что выльется вся эта авантюра. Его удивило, что Санрад так легко выдал ему индульгенцию на все его действия во славу трона. Ему даже польстило такое отношение к себе. Теперь Влад стал раскладывать все по полочкам, вспоминая подробности. «Теперь я фактически военный диктатор. До тех пор, пока император, читай Санрад, не отменит действие этого указа. Кстати сказать, он может сделать это в любой момент, и я удивлюсь, если у него в запасе нет указа, отменяющего тот, что дает мне такие полномочия. Этот указ дает мне полномочия против Ламунского, и такие, что я сам не ожидал получить, но воспользоваться ими я могу и по своему усмотрению. Кто мне мешает сейчас просто захватить трон?» Провозгласить себя императором Владом I. Только то, что это ввергнет страну в невероятную смуту, а мне даст разоренную страну, врагов в лице всех сторонников императора и гильдии, а все это ударит по мне, по тем планам, что я наметил. Кстати сказать, что мне помешает потом вернуться к этому вопросу? Вначале уничтожить Ламунского, прибрать владение его и его соратников в свое пользование, создать крепкую армию, подчиняющуюся исключительно мне, а уж потом? Потом посмотрим. Пока что власть у меня больше, чем у императора, а дел столько, что придется забыть о сне. Если все так, как рассказали военные, армии у государства практически нет. Если раздавят императора, мне точно конец. Ламунский поставит меня вне закона. Когда я прижму врагов трона и получу могущество, вот тут уже надо опасаться, кто мешает тому же Санрату и Мятиславу объявить меня самозванцем и попытаться отобрать завоеванные. За Санратом стоит вся гильдия магиков, а это сила, плюс те, кто будет недоволен моими действиями. В общем, буду действовать шаг за шагом, пока не устраню всех, кто мне вредит. А потом? Потом посмотрим. Война план покажет. На моей стороне еще и драконы, не надо забывать. Кстати, я что-то давно с Зеленушкой не общался. Как он там? Кажется, прошла целая вечность после того, как мы с ним расстались. А ведь всего несколько дней. Влад вызвал в голове образ дракона и послал его через черноту в пространство. Некоторое время ничего не происходило, потом в голове грохнуло. «Привет. Подожди. Мы тут бежим. Ух, твари! Вы люди такие гнусные, изощренные, мелкие твари! Никаких слов нет, чуть не убили!» «Зеленушка, чего там у тебя происходит?» — встревожился Влад. «Ты здоров?» «Здоров, только очень зол и устал. Придется Бориславу сейчас двойную порцию говядины выдавать. Похоже, я быка съем целиком». «Ты расскажи, в чем дело. У меня мало времени, опиши, что там происходит». «В общих чертах так. Мы погнались за отрядом, который разорял одну из деревень. Они сели на лошадей. Довольно вкусно, кстати, твари, и стали от нас убегать. Мы их преследовали и оказались у замка врага. Большое такое сооружение наподобие твоего замка. Мост они подняли, я попытался доплюнуть до ворот, не смог. Да и толку, там опустили толстую решетку, если бы я смог доплюнуть, спалил бы дерево, но железо спалить невозможно. Хуже того, ваш человеческий разум такой хитрый, у них нет тех штук, что ты мне показывал, ты называл их пушками, но есть почти такие же по мерзости приспособления». Одно мечет здоровенные острые бревна так далеко, что нам пришлось отойти от замка на 200 шагов. Моих шагов? Одно такое чуть не проткнуло меня насквозь. Если бы не моя ловкость, тут бы и конец. А еще у них какие-то штуки, мечущие огромные глыбы камней на то же расстояние. Если бы такой глыбы я получил в бок, самое меньшее, был бы изуродован. «Вот такие дела. Нам пришлось отступить. Борислав приказал уходить к твоему замку и оборонять его, ждать твоих распоряжений. Я тебе скажу вот что. Там и ваши колдуны есть. Вылетали шары и молнии. Для нас это ерунда, ты знаешь, что на драконов это не действует. А вот двух людей зацепило, наповал. Везут с собой трупы. Что нам делать? Что сказать Бориславу? Он знает, что я сейчас с тобой разговариваю. Передай, чтобы держались. Я сейчас не могу прилететь к вам. В столице мятеж. Ламунский попытался свергнуть императора. Теперь идет война. Меня назначили фельдмаршалом с особыми полномочиями. Я сейчас выступаю на усмирении погромов. Потом организую защиту города от мятежников. Только после смогу вылететь к вам с войском. Мне дали полномочия уничтожить всех мятежников во главе с Ламунским. Они сейчас, скорее всего, попытаются под шумок взять город, а если не выйдет, пойдут к вам. Когда повернут в вашу сторону, у меня будет время, чтобы подготовиться. Их путь займет много недель. За это время я организую им встречу. Держитесь. «Держимся, держимся», — проворчал дракон. «Вот как отобьют хвост булыжникам, не будем держаться. А за деревнями твоими мы не следим. Пожгут их. Побыстрее там заканчивай. Надо им ноги повыдергивать». Картинка. Вопящие безногие латники, ползающие по земле на одних руках, без ног. Картинка. Здоровенная стрела из баллисты, на которой задницей нанизан вопящий латник, и рядом два веселых дракона, взявшись за лапы, водят хоровод. Влад не выдержал и рассмеялся, послав дракону картинку себя, обнимающую зеленушку. «Соскучился по тебе, грубый ты ящер». «Я тоже по тебе. Хорошо хоть радуга рядом. Тебе тоже есть там с кем оплодотворить яйца, да? Чем-чем, а постоянством ты никогда не отличался. Везет тебе. Радуга против того, чтобы рядом со мной была еще парочка симпатичных подруг. Последний раз, когда я ей это предложил, она так меня легнула, что у меня хвост болел неделю. Злостная самка. Огонь. Она тебе привет передает и говорит, чтобы ты не совращал меня своим распутством. Хе-хе. Ну все, обнимаю тебя. Тут бегут ко мне началось. Позже свяжемся». Влад отключился. К нему быстро шли Москов, Гарсов, Шарадан и Макабер с Аканфием. Позади них Амалия, похожая на черную пантеру. «Все готово, господин фельдмаршал. Мы готовы к выступлению». «Выступаем», — решительно сказал Влад. «Стараться по возможности допускать меньше жертв, но при этом безжалостно отвечать на любое сопротивление. Как только выйдем с Имперской улицы, выстраиваемся в боевые порядки. Солдаты занимают все переулки и улицы и идут, сомкнув ряды. Берегитесь нападений с крыш. Все, пошли. Магики со мной, следим за флангами». Группа командиров вышла из ворот, и Влад увидел перед собой площадь, заполненную рядами солдат. Впереди стояли самые рослые и сильные, с мечами и полуцилиндрическими щитами, позади лучники и метатели дротиков. Картина была впечатляющей. Больше 1500 воинов — это сила. Вот только применять ее приходилось против своего же населения, и это портило настроение. Командиры побежали к своим подразделениям, отдавая приказы ротным, взводным, потом прозвучали рожки сигнальщиков, и вся махина двинулась вперед. Влад со своими соратниками шел сбоку и чуть сзади, наблюдая за тем, как и что происходит. Стальная лавина спустилась вниз по Имперской улице и начала равномерно двигаться в сторону центра, где поднимались клубы дыма и виднелись языки пламени. Сзади было хорошо видно, как время от времени щитоносцы останавливались и падали на колени, после чего поднималась туча стрел, находящая своих жертв среди бунтовщиков. Особо ярые, то ли пьяные, то ли в наркотическом опьянении горожане бросались на стену щитов с подручным оружием, кто с топором, кто с саблей, кто с мечом, а кто и просто с палкой, и тут же падали под ударами щитоносцев, втыкающих в них мечи и щели между щитами. Влад приблизился к задним рядам солдат и тут заметил, что с плоских крыш в них целятся незаметно подкравшиеся бунтовщики. Конструкция домов такова, что крыши легко можно было использовать как площадки для стрелков, и это особенность средневековых крепостей городов, как он помнил. Прорвавшуюся внутрь крепости врага можно было уничтожать как с крыш, так и используя запутанные узкие улочки, но теперь все это играло против хозяев города. «Сверху, смотрите, сверху!» — крикнул Влад. И, не дожидаясь реакции солдат, ударил в появившихся сверху лучников воздушным кулаком. Людей подкинуло в воздух, и они полетели, кувыркаясь, как тряпичные куклы, брошенные капризным ребенком. Каждый шаг миротворцев добавлял жертв из той и с другой стороны. То в кого-то из солдат попадала шальная стрела, пущенная неизвестно откуда, то падали утыканные стрелами мародеры. Улицы города покрылись кровью, трупами и телами раненых. Солдаты пленных не брали. Таково было распоряжение командования. Раненые тут же добивались, чтобы не могли ударить спину. Дома с разбитыми дверями и окнами проверялись. Иногда в поместьях и больших домах вспыхивали целые битвы между грабителями и имперской стражей. Подбежал Гарсов. «У нас потери. Погибло уже 20 человек и столько же ранены. Это все при зачистке зданий». «Ну а что делать? Оставлять незачищенные здания позади, чтобы бунтовщики из них стреляли в спину? Что вы предлагаете? Война есть война, на ней гибнут люди. Мне жаль». Влад был раздражен. Ему не нравилось происходящее, тем более, что вся ненависть народа со временем обратится против него. Ведь это он приказал стрелять в мародеров и уничтожать всех сопротивляющихся, кем бы они ни были. Женщина с арбалетом или подросток – все равно кто, но если он мог причинить вред солдатам, подлежал уничтожению. Ближе к рынку стража столкнулась уже с организованным сопротивлением. Бунтовщиков было не менее 500 человек, вполне прилично вооруженных, вот только они не могли предусмотреть применение луков и арбалетов, у них не было щитов. Тучи стрел, выпущенных стражниками, тут же прорядили толпу нападавших, но она так и продолжала нестись на ряды солдат, прикрытых красными полуцилиндрическими щитами. Влад сразу оценил опасность ситуации. Позади нападавших просматривалась еще одна толпа, вдалеке бегущая сюда, и приказал. «Магики, построиться в ряд. Бьем по толпе. Воздушный кулак и молнии. Начали!» В набегающую толпу ударили воздушные кулаки, сразу превратившие вооруженный сброд в кровавую кашу. Некоторых солдат рвало при виде месива из частей тел, кишок и чего-то красного, густого, как варенье. Магики, устроившие эту бойню, тоже были бледны и, похоже, их мутило. По крайней мере, с Владом было именно так. Атака захлебнулась. Нападавшие, оставшиеся в живых, примерно половина, бросились назад и столкнулись с подбегавшей толпой. В ней Влад с негодованием и тревогой обнаружил много одетых в кольчуги хорошо вооруженных солдат. То ли это были люди Ламунского, то ли дезертиры, скорее всего, первые, потому что из набежавшей толпы ударили фаерболы и молнии по стоявшим за щитами солдатам, а кроме них по стене щитов врезало несколько воздушных кулаков. Щиты вместе с людьми подбросило, разом погибло не менее 100 человек. Началась паника. Щитоносцы побежали назад, давя лучников, а те, падая и бросая оружие, тоже кинулись прочь от страшной опасности, не слушая вопли командиров. Неожиданно над местом боя, заглушая грохот, вопли раненых и радостные крики нападавших, прогремел голос Маковера, усиленный каким-то магическим способом. «Щитоносцы, стоять! Те, кто побежит, будут повешены. Лучники изготовятся к стрельбе. Магики, ударить по отступникам!» Маковер весело подмигнул Владу, и тот благодарно кивнул ему головой, буркнув: «Научишь меня потом этому фокусу». Трубный крик магика возымел действие. Бегущие остановились и начали выстраивать стенку. Из-за щитов бунтовщиков снова понеслись залпы стрел. Те тоже отстреливались, но из-за отсутствия у них щитов несли большие, просто огромные потери. Вражеские магики переключились на Влада и его спутников. В их сторону понеслись огненные шары, скрестились потоки молний. Как обычно, у кого меньше силы, тот и проиграл. Влад посмотрел на происходящее, охваченное голубым сиянием от попавших в него молний, и скомандовал: «Бьем только воздухом и бежим на противника, вступаем в рукопашную». Магики одновременно ударили по тому месту, откуда летели молнии, мощными зарядами воздушных кулаков. Вражеских пехотинцев, кроме тех, что были защищены амулетами или полями магиков, унесло, как прошлогодние листья, ветром, и вражеские магистры остались на площадке неприкрытые. Их было 7, и они беспрерывно творили волшебство, пытаясь передавить противника. Влад и его спутники понеслись на врага, не обращая внимания на их выстрелы. Амулеты и поля отбивали удары, и исход дела могла решить только сила человеческих рук.